«Муки и радости», роман о Микеланджело, книга первая, мастерская, глава первая. Он сидел в спальне на втором этаже, смотрел в зеркало и рисовал свои худые с резко проступавшими скулами щеки, плоский широкий лоб, сильно отодвинутые к затылку уши, спадающие к надбровью завитки черных волос, широко расставленные янтарного цвета глаза с тяжелыми веками. «Как скверно у меня построена голова!» — сосредоточенно размышлял 13-летний мальчик. «Все не по правилам. Линия лба выступает вперед гораздо дальше рта и подбородка. Видно, кто-то забыл воспользоваться отвесом». Он слегка подвинулся к краю кровати и, стараясь не разбудить четырех братьев, спавших тут же за его спиною, навострил уши. «Свиа дель Ангуилара?» Вот-вот должен был свистнуть ему приятель, Гранатчи. Быстрыми взмахами карандаша он принялся исправлять свой портрет. Увеличил овалы глаз, придал округлую симметричность лбу, чуть раздвинул щеки, губы сделал полнее, а подбородок крупнее и шире. «Вот, теперь я выгляжу гораздо красивей», — решил мальчик. «Очень плохо, что лицо, если оно тебе уже дано, нельзя перерисовать, как перерисовывают планы фасада нашего собора Дуомо». Из высокого в четыре аршина окна, которое мальчик отворил, чтобы впустить свежий утренний воздух, послышались звуки птичьей песенки. Он спрятал рисунок под валиком кровати в изголовье и, бесшумно спустившись по каменной винтовой лестнице, вышел на мостовую. Франческо Граначчи исполнилось уже 19 лет. Это был русоволосый юноша с бойкими голубыми глазами, ростом выше своего младшего друга на целую голову. Граначчи уже с год как снабжал мальчика карандашами и бумагой, не раз давал ему приют у себя дома на Виа де Бентакорди, дарил ему гравюры, стянув их потихоньку в мастерской Гирландайо. Хотя Граначчи был из богатой семьи, его с 9 лет отдали в ученики к Филиппино Липпи. В 13 лет он позировал для центральной фигуры воскрешаемого юноши в фреске о чуде святого Петра в церкви Дель Кармине. Эту фреску Мазаччо оставил незаконченной. Теперь же Граначчи пребывал учеником у Гирландайо. К своим занятиям живописью Граначчи относился не слишком серьезно, но у него был острый глаз на чужие таланты. «Ты в самом деле не струсишь? Пойдешь со мной?» — нетерпеливо спросил Граначчи у вышедшего к нему приятеля. «Да, это будет подарок, который я сделаю себе к дню рождения». «Чудесно!» Граначчи взял мальчика под руку и повел его по Виа де Бентакорди, огибающий огромный выступ древнего Колизея. Позади высились стены тюрьмы Стинке. «Помни, что я говорил тебе насчет Доменико Гирландайо? Я состою у него в учениках уже 5 лет и хорошо его знаю. Держись с ним как можно смиренней. Он любит, когда ученики оказывают ему почтение». Они повернули уже на Виа Гибеллино, чуть выше гибеллинских ворот, обозначавших черту второй городской стены. По левую сторону оставалась могучая каменная громада замка Барджелло с многоцветным каменным двором правителя Подесты. Затем, когда друзья, взяв правее, вышли на Виа дель Проконсоло, перед ними возник дворец Пацци. Мальчик провел ладонью по шершавым, грубо обтесанным камням стены. — Не задерживайся, — подгонял его Граначчи. Теперь самое удобное время, чтобы поговорить с Гирландайо, пока он не углубился в работу. Торопливо отмеряя широкие шаги, друзья продвигались по узким переулкам, примыкавшим к улице старых кандалов. Тут подряд шли дворцы с резными каменными лестницами, ведущими к дверям с глубоким навесом. Скоро друзья были уже на Виа-дель-Корсо. По правую руку от себя, сквозь узкий проход на улицу Тедалдини, они разглядели часть здания Дуомо, крытого красной черепицей, а, пройдя еще квартал, увидели уже с левой стороны дворец Синьории, арки, окна и красновато-коричневую каменную башню, пронзающую нежную утреннюю голубизну флорентинского неба. Чтобы выйти к мастерской Герландайо, надо было пересечь площадь старого рынка, где перед прилавками мясников висели на крючьях свежие бычьи туши с широко раскрытыми, развороченными вплоть до позвоночника боками. Теперь друзьям оставалось миновать улицу живописцев и выйти на угол Виа деи Таволини. Отсюда они уже видели распахнутую дверь мастерской Герландайо. Микеланджело задержался на минуту, разглядывая Донателлову статую святого Марка, стоявшую в высокой нише на Орсан-Микеле. «Скульптура — самая великая из искусств!» — воскликнул он, и голос его зазвенел от волнения. Граначи удивился. Ведь они знакомы уже 2 года, и все это время друг скрывал от него свое пристрастие к скульптуре. — А я с тобой не согласен, — спокойно заметил Граначи. — И хватит тебе глазеть, дело не ждет. Мальчик с трудом перевел дух, и вместе они переступили порог мастерской Герландайо.